потому что была мода на экзотический мех. Сегодня такой мех — редкость, как и сами барсы, которые теперь живут в заповедниках. Кстати, западные богатые модницы во главе с известной кинозвездой Лайзой Минелли отказались от нарядов из меха бедных хищников. И хотя 1990 год прошел в мире моды в хищном стиле, мех животных не пострадал. Даже теплые вещи предлагалось шить из искусственного материала. Снежным барсом часто называют ирбиса или фелис унция унцио. Можно считать его младшим братом барса обыкновенного, так как он немного меньше его по размерам и весит всего 26-40 килограммов, но по красоте, пожалуй, не только не уступает старшему, но даже превзошел его. Мне кажется, что ирбис — самый красивый представитель семейства кошачьих. Он чрезвычайно пушист, даже более чем барс обыкновенный. Особенно он может гордиться своим пышным, мохнатым, метровой длины хвостом. Можно подумать, что природа решила наделить ирбиса определенным количеством шерсти. Но ее оказалось слишком много, и весь излишек достался хвосту. У ирбиса мех очень красивый, дымчато-белый, в черных кольцах, похожих на цветы. Зимой, чтобы спастись от морозов, этот прекрасный зверь отращивает более густую шубу и спускается с высоких азиатских горных хребтов в хвойные леса Центральной Азии. Ирбис не вредит хозяйству, но люди часто уничтожают горных козлов, главную его добычу. И ирбисов становится меньше, их очень мало, но они могут рассчитывать на охрану Красной книги. Пума. Это слово хорошо знакомо многим в связи со знаменитой западной фирмой Пума. Это фирма спортивной одежды и обуви. Конечно же, Фелис Пума Конколор, иначе говоря, кугуар или горный лев, получил свое название задолго до появления фирмы. Последняя избрала своим символом кошку в прыжке, зная о ее отличных спортивных качествах. Представь себе, мой друг, что где-то в Америке, между Канадой и Патагонией, появилось на свет три пятнистых пищащих клубочка. Они росли, резвились и превратились в трех красавцев. Один метр длиной, остальные двухметровые, весом в центнер, коричнево-желтые, незаметные для добычи в своем родном доме, горах и опушках лесов, особенно ночью, в час охоты. А если и в степи встретятся, то маскировка у них тоже неплохая. А еще у пум пышные хвосты и белая манишка на подбородке и шее. Стройные, сильные, ловкие. Осталось, правда, пум немного, истребили их охотники ради забавы, ведь шкура у них неценная. Сейчас, к счастью, этих животных охраняет закон. Оцелот Фелис Леопардус Пардалис представляет собой метровую кошечку с хвостом в 30 сантиметров, полуметровой высоты в плечах. У оцелота занятные расцветки мех, желтый, серый или кремовый на груди, шее и брюхе, с черными полосами по всему телу. Между прочим, полосы у него идут не так, как у тигра, поперек, а вдоль туловища. Иногда на боках полосы переходят в кольца и пятна, и ноги получаются в горошек. Слегка вытянутая с закругленными ушами голова, мордочка в боевой раскраске индейца, по две черные полосы на лбу и щеках. боевая.